Отчизне святой. Бодрее пойдем мы с тобою. Твоих он направил суровую даль, дорогой политой слезами. Одолеет печаль, другой утешает словами. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одна жизни святой, бодрее пойдем мы с тобою. Дорогой одной к жизни святой, бодрее пойдем мы с тобою. Снула слеза на лице одного, с любовью другой утирает, и словом святым утешает его. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. Жизни святой, бодрее пойдем мы с тобою. Когда же раздумье гнетет одного, то вздохом другой отвечает. И глянув печальные очи его, знакомый припев напевает. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Жизни святой, бодрее пойдем мы с тобою. Дорогой одной к жизни святой, бодрее пойдем мы с тобою. Разлука скрывает порой лицо одного от другого, но каждый слезу утирая рукой поет из напева родного. Иди, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой жизни святой. Бодрее пойдем мы с тобою, дорогой одной к жизни святой. Скитанием придет, и счастьем дар засияет. Один из них новый припев запоет, другой от него не отстанет. Гроза позади, венец впереди, но враг не имеет покоя. С победой родной к жизни святой.